Chase the summer scent from my lips is where it went. From mine to yours, strong emotion it tickles. I hear the songbirds sing, it's telling me that it is spring. As seasons change, I know it's gonna be okay. Listen to the raindrops in my head. They're falling, falling over me. Listen to the raindrops falling in my head. They're falling, falling over me. Like a wind, right side. White line. eyes. Oh, oh, oh, oh. Open your eyes. Oh, oh, oh, oh. Open your eyes. Oh, oh. Thank you. Трахаться в туалете, трахаться не будем, сойдемся на минете. Смотри в глаза, я сказала в глаза, убери руки, жми на тормоза. Теперь я точно знаю, чего хочет танцпол. Нахуй буги-вуги, пизду рок-н-ролл. Эта музыка взрывает танцпол. Нахуй буги-вуги, пизду рок-н-ролл. Qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier et lui dit assis dans la merde, et qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine et dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Thank you.

my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Be. Let it be. Let the sound rise up. Let the hard work drag you down. Let the sound rise up. Free your body, follow me. Let the sound rise up. Let the hard work drag you down. Let the sound rise up. Free your body, follow me. Let it be. Let it be. Let it be. Be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Be. Let it be. Let it be.